Глава 11. Спортивный комплекс. «Но ты выскочка, Верховцев!» — бросил вслед Герман Данилюк, когда друзья выходили из зала собраний. Артур от злости сжал кулаки и даже чуть покраснел, но продолжил идти вперед. «Успокойся», — процедила сквозь зубы Аня, увидев друга в таком состоянии. «Вот когда ты так говоришь, это почему-то совсем не помогает успокоиться», — процедил в ответ Артур. «Маятники всегда будут стараться зацепить твое внимание. И действовать они будут часто через конкретных людей. Не играй по правилам маятников. Играй по своим», — проговорил обеспокоенный ангел-хранитель. Он хорошо знал, как трудно иногда его человеку справляться со своими эмоциями. Артур с другими ребятами медленно продвигался к выходу из жемчужно-белого здания и думал о полном парне, который почему-то прицепился именно к нему. Все собравшиеся решили выйти одновременно, а потому у входа образовалась небольшая пробка, как на дороге. Герман Данилюк шел позади и глазами сверлил спину Артура. «Верховцев Артур, а ты всегда такой разговорчивый. Перед учителями в школе тоже выделываешься?» — язвительно выкрикнул он, едва дети оказались на улице. «Не поддавайся на провокации и не позволяй вывести себя из равновесия. Снись важность». «Чего ты пристал к нему? Иди домой!» — вступилась Лена, которая хорошо знала этого парня. «А она что, твой адвокат?» Артур Верховцев остановился и обернулся. В нескольких метрах от себя он заметил двух слуг маятников, которые повисли в воздухе и с интересом наблюдали, что будет дальше. В голове Артура за 5 секунд пролетело 5 самых разных вариантов ответа Герману, которые он так и не озвучил. Сначала он, конечно, захотел ударить вредного задиру, потом решил его обозвать пообиднее, но вовремя вспомнил, что так поступают только малыши и слабые люди. А потом он посмотрел на широкое, улыбающееся лицо Германа, которое ему напомнило Колобка из детской книжки, и сразу повеселел. «Лена! Ее зовут Лена. Она моя подруга, а не адвокат. Но я рад, что она меня защищает», — как можно спокойнее ответил Артур. Влад и Сергей даже рты раскрыли от удивления. Они уже думали, что сейчас будет настоящая драка, но Артур изменил ход событий неожиданным образом, своей искренностью, пусть и наигранной. «Знаю, что ее зовут Лена, но ты мне все еще не ответил. Почему так много болтаешь на собраниях?» Над головой полного мальчика появилось несколько зеленых мух и даже одна оса, хотя в руках он не держал никакой еды. Артур заметил это и сразу понял, что тот нервничает. Это придало ему еще больше уверенности. «Не знаю, это случайно», — пожав плечами, ответил Артур. А потом, вызвав на своем лице самую добродушную в мире улыбку, добавил: «Спасибо, что сказал. В следующий раз буду поменьше болтать». Аня Волкова стояла позади своего бывшего ученика и с большим удовольствием наблюдала, как Герман Данилюк сначала нахмурил брови, потом сделал шаг назад, хмыкнул, сбитый с толку, и поспешил удалиться. По дороге он зацепил ногой клумбу и чуть не упал. К мухам и осе над его головой присоединились 2 черные вороны, которые громко закаркали вслед, а серые слуги маятников полетели за ним. «Вот теперь мое настроение на высоте», — улыбаясь, выдохнул Артур, едва Герман пропал из виду. «Конечно, ты переиграл, маятник. Значит, энергию получил ты, а не он». В этот момент к компании друзей подошли веселые гномы. «Ну что, вы все решили остаться в городе Мерт?» — спросил гном Саша. «А чем заниматься будете?» — торопливо спросил гном Паша и приготовился делать записи в своем блокноте. «Все-таки хорошо, что вы решили остаться. Будет весело». «Ага, наверное, интересное что-то опять сделаете». Друзья стояли в замешательстве. Они смотрели друг на друга и не знали, что ответить гномам. «Вообще, мы не думали, чем заняться в городе Мерт». «Так самое время подумать». «Точно-точно! А может, просто хорошо отдохнуть?» — с надеждой в голосе спросил Игорь. В последнее время он так увлекся катанием на электросамокате, что часто стал лениться даже ходить по улице своими ногами. «А получится ли хорошо отдохнуть, если ничем не занят?» «Надо с толком провести эти дни в городе Мерт», — твердо сказал Артур, глядя себе под ноги. Он молчал, но в голове его уже крутились разные мысли. Машинально глаза его перебегали с травинки на травинку, но, кажется, он не видел никакой травы. В мыслях у него было уже совсем иное. А когда на лице появилась загадочная улыбка, Аня все поняла. Друг опять что-то задумал. «Займемся стройкой!» — наконец выпалил Артур, чем вызвал дружный смех ребят. «Так-так-так, подробности?» «Я думаю, нужно сделать спортивный клуб, чтобы почаще спортом заниматься», — ответил Артур и вопросительно посмотрел на друзей. «Точно! И поле футбольное рядом, чтобы можно было мяч погонять!» «Ага, и площадку баскетбольную, и сетку натянуть!» «Тогда и тренажеры на улице какие-то для фигуры». «Ой, ты и так прекрасно выглядишь», — сказал Влад, отчего Лена немного покраснела и чуть опустила голову, чтобы никто этого не заметил. «Мне нравится идея. Сделаем тренажеры и на улице, и в помещении». «Только нужно не забыть кучу матов и барьеров в спортивный зал. Буду тренироваться», — сказал радостно Игорь, а потом добавил. «На этой неделе прыжки через планку в школе. Вот одноклассники удивятся, когда прыгну выше всех». «А ведь прыгнешь, точно прыгнешь», — поддержал Артур товарища и хлопнул в ладоши так, как хлопают дети, когда получают заветную игрушку. Ему очень нравились предложения друзей. «Ух ты! Что-то глобальное намечается!» От восторга гном Паша даже подскочил на месте, отчего его кепка чуть не слетела с головы. «Да, это настоящий спортивный комплекс вырисовывается. Маятники будут сбиты с толку, если жители города Мерт начнут активно заниматься спортом». Оживленная беседа двух гномов и шестерых детей постепенно привлекла внимание жителей города Мерт. Проходя мимо любопытной компании, они чуть задерживались и пытались понять, о чем разговор. Но небольшой ветер равновесных сил уносил слова куда-то в небо, отчего слышались только отдельные звуки и обрывки слов. «Только нам всем нужно помнить об играх маятников», — подытожила Аня Волкова, серьезным видом вспомнив про дом красоты. «О, маятники имеют над вами власть только до тех пор, пока вы спите наяву. Здесь вам поможет привычка просыпаться и вспоминать о них», — сказал гном Саша, подняв указательный палец вверх. «Точно! Привычки!» — хлопнул себя по лбу Артур и потянулся в карман за конвертом, который подобрал на полу в управлении управлениями и подуправлениями города Мерт. Едва он показал всем свою находку, конверт стал очень теплым, почти горячим. От неожиданности Артур выронил его на землю, а тот засиял, как и в прошлый раз. Спустя мгновение из конверта вылетел небольшой листок бумаги и повис в воздухе прямо перед ребятами. В верхнем левом углу все так же виднелась запись. 13 привычек, но под ней была выведена не только первая, но и вторая привычка. Первое — искать пользу в любом событии. Второе — обсуждать только хорошие новости, — зачитала вслух Аня Волкова. А негативную информацию лучше просто игнорировать. Тут же услышал голос в голове Артур Верховцев. «Ух ты! Я и не думал, что снова увижу его когда-нибудь», — проговорил гном Паша, глядя на сверкающий конверт. «Когда-то такой конверт был у каждого подростка в городе Мерт, а теперь в управлении вдруг решили, что это опасная информация, которая подлежит особому хранению». «Что же нам делать с этим конвертом?» «Пользоваться, конечно. Сделать для себя привычкой каждый пункт. Только не говорить об этом на каждом углу. Не выдавать себя в системе». Вся компания восхищенно смотрела на конверт с привычками. Каждый из детей думал о том, что, когда покажутся все 13 привычек, они станут обладать тайными и очень ценными знаниями. До обеда оставалось еще много времени, а потому друзья в приподнятом настроении направились по своим делам. Артур Верховцев и Аня Волкова навестили дедушку Захара, а заодно и поиграли с Гердой. После обеда все собрались у входа в общежитие, чтобы прогуляться по улицам города Мерт и попробовать найти подходящее место для нового спортивного комплекса. Решено было исследовать незнакомые районы, где друзьям не доводилось бывать раньше.